Почти весь ряд домов стоял с опущенными рольставнями и заложенными кирпичом окнами верхнего этажа. Школьные микроавтобусы съежились на стоянке среди полицейских автомобилей ради безопасности. Рикмен отвинтил радиоантенну и бросил ее в багажник. Хотя высокое ограждение и камеры наблюдения довольно надежно защищали машины от вандализма и взломов, у такой антенны не было шансов уцелеть. Он пошел кругом к входу в здание. Бывшие газоны, обозначенные низенькими кирпичными заборчиками, заросли сорняками. Он предъявил удостоверение личности, и его без задержки проводили к кабинетам налево от дежурки. В помещении отдела поставили несколько дополнительных столов. И теперь каждый дюйм площади был занят компьютерным оборудованием, шкафами для документов и коробками. Рикмен немного задержался, наслаждаясь приглушенным рабочим шумом, разогреваясь перед тем, как приступить к делу. Высокая блондинка проскользнула мимо него и начала обсуждать с другой женщиной-полицейским результаты поквартирного опроса жильцов. Несколько человек были заняты телефонными разговорами, задавая вопросы и делая пометки. Мужчина, в котором Рикмен узнал детектива с юга города, уткнулся в монитор, просматривая рапорты о пропавших. У него зазвонил телефон, и он поднял трубку. Разговаривая, он не отрывал глаз от экрана компьютера. В дальнем конце помещения Рикмен увидел Фостера. Тот стоял под снимком с места преступления, прикрепленного магнитом к белой доске, и подробно описывал внешность погибшей. Задевая за стулья и углы столов, он начал пробираться к месту, где стоял сержант. Рикмен был высоченный, импозантный. Его нельзя было не заметить, и уже через несколько секунд прекратились телефонные разговоры, стих, стук клавиш, и наступила тишина. Рикмен заметил рвение и возбуждение на одних лицах, неприкрытое честолюбие на других. Когда установилось всеобщее внимание, он начал. «Вы все уже прослушали предварительный инструктаж. Нам известно. Жертва — женщина. Вероятно, не старше 20. Имени мы пока не знаем». Он взглянул на Фостера, ожидая подтверждения, и тот быстро кивнул. «Криминалисты собрали улики на месте преступления», — продолжал Джефф. «Но потребуется некоторое время для получения результатов, поэтому сейчас мы должны определить очередность действий. Первое, что следует сделать — опросить свидетелей. Все они временные жильцы, поэтому если мы их быстро не разыщем, потеряем совсем. Следующее — выяснить все о жертве. Ее имя, друзья, подруги, если таковые имелись, контакты, привычки и, главное, ее передвижение в последние часы перед гибелью. Надеяться можно только на одно — они раскроют глотки, если им заплатить, на что они и рассчитывают», — сказал Фостер. Рикмен уже привык к более чем бестактным замечаниям друга. В ответ он лишь поднял бровь и продолжал осторожно, но настойчиво. «Убита одна из проституток, другие, возможно, в опасности. Попробуйте до них достучаться. Необходимо установить личность погибшей». Он отыскал взглядом полицейского, просматривавшего список пропавших, и спросил, есть ли что-то новое. «Пока ничего», — босс ответил тот. «Я успел просмотреть лишь информацию за последнюю пару недель. Насколько далеко назад мне стоит отлистать?» Рикмен задумался. У убитой не было друзей в доме, по крайней мере, никто не признался, что дружил с ней. Странно, эти девушки обычно тянутся друг к другу. Кто-нибудь разговаривал с домовладельцем? Докладывать вызвалась та самая высокая блондинка. «Я Наоми Харт, сэр. Имя домовладельца Престон». Она приподняла плечо. Завитые волосы подчеркивали длину и стройность шеи. Рикмен заметил, что мужская половина команды обратила на нее внимание. «Все непросто», — продолжала Харт. «Жильцы часто меняются. Девушки нет в книге регистрации жильцов. Престон утверждает, что это не редкость для многоквартирных домов.